то, что правительству приятно, а не то, что ему надлежитно. Даже интересно, как отсутствие мудрой целесообразности и чувства равновесия может лишить француза качеств, которые испокон веков свойственны галлам. Стремление к логике, остроты глаза и ясности ума, характерного для француза образа мышления, который хочется назвать юридическим, хотя это и не совсем точно. У Репнина создалось впечатление, что и Фрэнсис действовал с оглядкой. Он поступал, так полагает Репнин, не столько из робости, сколько из желания сообразовать свое мнение с мнением высокого лица в государственном департаменте, которому посол подчинен, мнением, которое не очень известно послу, да вряд ли ясно и самому высокому лицу. Парадоксы американской дипломатии. Да, пожалуй, уверенность американского дельца, действующего на мировых рынках, его умение быстро мыслить и ориентироваться, его вера в партнера, его решительность, которая почти всегда безошибочна, его способность идти на риск, его интуиция, в конце концов, стали нарицательными. Наоборот, американский дипломат, как полагает Репнин, явление совершенно противоположное. Он подозрителен и лишен инициативы. Совершенно очевидно, что позиция Фрэнсиса была иной, чем позиция Нуланса. Как очевидно и то, что в позиции выжидания американский посол мог быть и не в такой степени последователен. Однако Фрэнсис принял эту позицию, так думает Репнин, все по той же причине. Он знает, что новый строй России враждебен ему. Но какова должна быть точка зрения посла, Фрэнсису не ясно. На всякий случай он принял позицию, в которой, строго говоря, мало смысла. А как повели бы себя англичане, которых сегодня не было? Очевидно, парадоксы есть и здесь. Парадоксы не меньшие. Английский дипломат, как это хорошо знает Репнин за годы жизни в этой стране, не похож на дипломата, как его представляет толпа. Больше того, внешне он являет собой нечто дипломату противоположное. Он молчалив и замкнут. Он откровенно пренебрегает острым словом, которое так импонирует публике. Остроумие — не дипломатическое качество. Это почти его девиз. Казалось бы, дипломат такого рода не может рассчитывать на успех. Но жизнь показывает другое. Английский дипломат — человек здравого смысла. Он, пожалуй, даже человек золотой середины, если полярными противоположностями будут способность человека парить в небесах и передвигаться по грешной земле, преодолевая ее рытвенно. Выше всех благ такой дипломат ценит терпение. А там, где есть терпение, есть и умение склонить партнера принять твою точку зрения или, по крайней мере, приблизиться к ней. Хороший английский дипломат следовал этому правилу всегда. Правило это тем более симпатично ему сегодня, когда Британия перестает быть владычицей морей, и ее дипломат зависит от доброй воли партнера больше, чем когда-либо прежде. Кстати, и к этому выводу английский дипломат пришел благодаря здравому смыслу. Иначе говоря, в событии, которое произошло сегодня, английский дипломат не обнаружил бы своих антипатий как Нуланс и не отстранился бы в такой мере, как Фрэнсис. Он действовал по Репнину. Да, Репнин любит себя поставить на место человека, который ему противостоит. Старик Гирс прав, когда утверждает, хорошему дипломату, чтобы видеть все грани предмета, надо уметь перевоплощаться не только в своего господина, но и в своего врага. Уже затемно Репнин покинул Смольный.